Глава 10. Имат. Тем временем. Маргарита вызывает через домофон охранника и фальшиво жизнерадостным голосом говорит. «Здравствуйте, Маргарита Бессонова, к Владлену в 34-ю квартиру». Дверь пищит, и они с Региной поспешно ее открывают. «Думаешь, все получится?» — шепчет Регина, но Марго оставляет ее вопрос без ответа. «Скажите Владлену, что нас прислала Элина, если он вдруг заупрямится», — бодро заявляет она охраннику. Лысоватый мужчина одной рукой задумчиво чешет затылок, а второй прижимает к уху телефон. Слово в слово передает послание Марго и пожимает плечами. «Проходите», — бурчит он. Они быстро проскальзывают в лифт, и Регина с облегчением выдыхает. «Ты знаешь, что нам делать?» «Элина толком не объяснила». У нее под глазами залегли круги усталости, а недавно выпрямленные волосы вновь начинали завиваться. Заставила выключить мобильный и остановиться в гостинице. Макс, наверное, с ума сходит. Да, она рассказала мне, что ты подслушала опасный разговор. Видимо, перестраховалась. Тогда зачем мы сейчас едем к тому, кто во всем виноват? Шипит Регина. Маргарита нервно нажимает на кнопку «Стоп» в лифте, и он с протяжным стоном останавливается. «При странных обстоятельствах мы с тобой познакомились». Сама себе бормочет она и смотрит на Регину. «Элина купила 2 перцовых баллончика. Один отдала мне на всякий случай. И еще она купила 2-й айфон. Потом велела позвонить тебе, как только даст команду. Сказала, что вдвоем нам безопаснее общаться с Владленом. Он не сможет загипнотизировать обеих сразу. А зачем ей еще один телефон?» чтобы отслеживать ее местоположение в личном кабинете. Маргарита достает планшет, на котором загорается карта города, и они видят, как по экрану движется мигающая точка. Элина сказала, что ее телефон точно выключат, а про второй они не знают. Кто они? Регина беспокойно потирает плечи. Их взгляды встречаются, и Марго виновато смотрит вниз. Без понятия. Она снова нажимает на кнопку. Лифт дергается и вновь набирает скорость. Возвращаясь к моему вопросу. Ведь Владлен убийца. Какого черта мы сейчас идем к нему? Чтобы показать, где находится Элина? Марго вытирает уголки глаз, стараясь не размазать тушь. Я, конечно, все понимаю, но это уже слишком сложно. Даже для нее. Возмущается Регина. Руки Маргариты холодеют. Сердце заходится. Никогда раньше ей не было так страшно, как сейчас. Лифт останавливается, и двери медленно разъезжаются в стороны с коротким сигналом. Дверь в квартиру Владлена уже открыта, и он сам, скрестив на груди руки, хмуро пронзает их взглядом. «Судя по твоим покрасневшим глазам, баллончик не бракованный», — вместо приветствия произносит Марго. «Пришли вдвоем, чтобы высказать все, что думаете обо мне?» — холодно спрашивает Владлен. «А не боитесь?» Он держится, как обычно, гордо, независимо. И только в глубине глаз Марго улавливает его надломленность. «Нас двое. Ты ничего не сможешь сделать», — скидывает голову Регина. «Плюс перцовый баллончик». Маргарита испуганно улыбается, надеясь, что голос не дрожит. «Нет желания вас выслушивать». Владлен начинает разворачиваться, чтобы закрыть дверь, но Марго в неожиданном порыве хватает его за руку. «Нет, стой! Нас прислала Элина!» И поспешно его отпускает. Трясет ладонью, будто обожглась. Владлен уже внимательнее смотрит на нее, затем на протянутый планшет. «Что это?» «Это Элина. Она просила показать тебе и сказать...» Марго делает глубокий вдох и выдох. Смотрит на потолок, словно там написаны верные слова. «Сказать... иногда, чтобы узнать правду...» «Необходимо столкнуться с ней лицом к лицу. Да, кажется так». Владлен впивается взглядом в карту, некоторое время молчит, затем бледнеет. «Твою мать! Она чокнутая на всю голову!» Рычит он и кидается с планшетом в квартиру. Проходит меньше минуты, и Владлен возвращается. Марго успевает заметить, как он прячет в нагрудном кармане рубашки флешку. «Поедем на моей машине», — велит Владлен, надевая обувь и куртку. «Нет», — тонким голосом заявляет Регина и пятится. «Если боишься, не смотри мне в глаза». Владлен хлопает входной дверью и наклоняется над Региной. Та поспешно зажмуривается, А, впрочем, оставайтесь. Это вас больше не касается. И он заходит в лифт. Марго спешит за ним и затаскивает за собой побелевшую Регину. «Мы поедем на своей машине», — отвечает она, поглядывая на застывшую точку на карте. «Я знаю это место». Владлен кивает и произносит так жестко, что у Марго едва не останавливается сердце. «Я тоже». 3 года назад. «Володя?» Владлен настороженно смотрит на брата, но тот не шевелится. Застыл над раскрытым чемоданом. В руках сжимает свитер. «Эй!» Владлен подходит ближе и сжимает плечо Володи. Заглядывает в лицо, но его взгляд пустой. Зрачки расширены. В номере становится душно, когда до Владлена доходит. «Чёрт!» Он едва успевает отпрыгнуть, стоит лицу Володи измениться. «Никакого стресса не было!» Но уже поздно. На него поднимается холодный взгляд таких знакомых и одновременно чужих глаз. «У тебя, возможно, нет, а у Владимира был». Голос жесткий, режет лезвием и дерет слух, как наждачная бумага. «Ты заставляешь его бросить любимую, и твой гипноз слабое обезболивающее. Альтер-эго». Почти стонет Владлен. Вторая личность Володи называет себя так. «Давно не виделись», — скалится мужчина. Поразительно. Меняются даже черты лица. Наклон головы. Взгляд из-под лобья. «Я притащил Володю сюда, лишь бы ты не появлялся», — шипит Владлен. «Не понимаю причин твоей грубости. Я часть твоего брата. Пусть он и отказывается меня принимать. Хотя психотерапевт советовал ему обратное». Альтер-эго разворачивается на пятках и усаживается в кресло, закинув ногу на ногу. «Ты выбросил мать в окно! Да, она заслужила смерть, но...» Владлен задыхается. «Но не от моей руки? Быть может, ты прав. Стоило доверить ее тебе. Ты бы действовал более изощренно». Альтер-эго скидывает брови и ухмыляется. «Я не убийца, все так говорят. Но достаточно вкусить кровь один раз, и эта власть опьяняет. Потом тяжело сопротивляться». Хохочет мужчина, но резко замолкает. «К черту все! Я здесь не для этого. Твой брат-глупец хочет запороть свою жизнь ради нищебродки. Мы этого не допустим. Я применил гипноз. Этого мало!» Перебивает его альтер-эго. «Со временем память вернется. Пусть пройдет месяц, год или 3. Он вспомнит и вернется. И узнает, что она родила от него ребенка. Мне не нужны такие проблемы», — жестоко завершает он. «Ты должен ее убить. С ума сошел», — цедит Владлен. Он нервно стискивает пальцы. Рядом с альтер-эго Володи он всегда робел. Невозможно противостоять той ярости, которая сквозила в словах брата, в жестах, во взгляде. С того памятного дня, с похорон бабушки, когда в нем впервые пробудилась вторая личность, Владлен делал все, чтобы удержать ее в узде. Но порой не получалось. «Убьешь, Владлен, убьешь. Внуши ей, что она должна сдохнуть, или что-то в этом роде. Как ты умеешь». И снова ненавистная до скрежета в зубах улыбка. «Ее не обязательно убивать. Я заставлю Ливию уехать», — лихорадочно соображает Владлен. «Ты ведь ее любил». И сам понимает, как дешево звучит фраза. «Нет», — отрезает альтер-эго. «Это Владимир ее любил, не я. И не вздумай провернуть с ней такой же трюк, как и с Евой. Она должна сдохнуть, а не загреметь в психушку. Думаешь, я не догадался, что ты отчаянно пытался спасти ту стерву? Ева не заслуживала смерти. Пускай. Мне уже на нее плевать. Но Ливия умрет, иначе красивая жена твоего брата может неожиданно потерять ребенка. Или твой отец. Он все еще верит, что Владимир излечился. Наверное, пора открыть ему глаза на этот мир». Альтер-эго дико хохочет, и от его смеха мороз пробегает по коже Владлена. «Господи, должен же быть какой-то выход», — должен быть. Но его нет. По ангару разносятся аплодисменты. Из-за пустых стеллажей выходит Владимир. «Прости за грязь». Он кивает на тело Вари. «Но свою работу она сделала. Ты ее использовал, а она всего лишь хотела освободиться». Элина ёжится под давящим взглядом Владимира. Руки давно превратились в ледышки, а на выдохе изо рта вылетает облачко пара. «Да, в этот раз Владлен оказался непробиваем. И мне нужен был кто-то неприметный, кому ты доверяешь. Варвара показалась идеальной кандидатурой. Это ты звонил сегодня днем с угрозой?» Элина вспоминает шипящий голос. «Ах, это маленькая забава. Я надеялся, что угроза заставит тебя хоть на какое-то время замолчать и перестать лезть куда не надо. Кстати, ты ведь знала, что Варя встречалась с Владленом?» Элина осторожно кивает, не решаясь его перебить. Но не догадывалась, что она переключилась на Володю, как только поняла, что от Владлена много не добьется. И этот дебил растаял. Женщина — его слабость. Владимир, точнее, его альтер-эго, кривится, будто съел целый лимон. Пришлось заставить Владлена ее устранить. Но бестии повезло, и она выжила. Помню, меня это дико взбесило. К счастью, она все же пригодилась. Оставалось только пообещать ей то, о чем идиотка так сильно мечтала. Он медленно подходит к Варе и опускается на корточки. С насмешливой улыбкой заглядывает в ее глаза. «Где сейчас Владимир?» Элина смотрит на макушку мужчины и как никогда жалеет, что не умеет читать мысли. «Я впервые сталкиваюсь с диссоциативным расстройством идентичности». «Диссоциативное расстройство идентичности — это психическое заболевание, при котором идентичность человека разделяется на несколько частей». Неосознанно она сжимает пальцами карман пиджака, где лежит второй смартфон. Альтер-эго вскидывает на Элину презрительный взгляд и встает. Левая рука небрежно засунута в карман черных брюк, а в правой он крепко сжимает пистолет. Пиджак поверх белой рубашки распахнут, и в отличие от Элины мужчине не холодно. «Не люблю это определение». Его голос обжигает холодом. «Сейчас на свету я». Володя и так слишком долго управлял этим телом. Самое смешное, что он продолжает упорно игнорировать мое присутствие, даже когда ему об этом в лоб заявил психотерапевт. Мне пришлось надолго исчезнуть из жизни Володи, пока мозгоправы не перестали копаться в его голове. Последнее, чего мне хотелось, — это чтобы нас соединили. Альтер-эго передергивает плечами от омерзения. Элина молчит. И он продолжает, видимо, решив впервые в жизни исповедоваться. «Я всегда защищал этого слабака. Защищал нашу спокойную жизнь. Устранял с помощью Владлена его любовниц. Расширял бизнес. Только жизнь матери я ему не доверил. О, да». Смакуя каждое слово, произносит альтер-эго. «Ее я убил сам». «Тебе так нравится убивать?» — шепчет Элина. Впервые ей кажется, что план неудачный. Закрыть себя наедине с убийцей ради правды — это слишком рискованно. Даже несмотря на то, что она все продумала. Не меньше, чем Владлену. Пусть он это и отрицает. И он направляет в сторону Элины черное дуло пистолета. Теперь она не сомневается, что он настоящий. Мертвая Варя — веское этому доказательство. «А ты умна», — протягивает мужчина. Его речь очень отличается от речи Владимира. Тот говорит мягко, но при этом быстро и отрывисто. Словно вечно куда-то спешит. Альтер-эго наслаждается каждым словом, растягивает гласные, делает неосознанные паузы между словами, а ключевое слово выделяет шелестящим шепотом. И чем дольше Элина с ним общается, тем больше находит различий между двумя личностями одного человека. «Догадалась, кто я. Хотя я даже не представляю, как». Мне хватило подслушанного разговора Регины. Элина вздергивает подбородок, пытаясь за бравадой скрыть страх. Она сказала, что незнакомец приказывал Владлену убить женщину. Я не сомневалась, что речь идет обо мне. Но о наших отношениях знал лишь Владимир. Правда, меня смущало, что Регина не узнала его голос. Тогда же меня и посетила идея о расщеплении личности, потому что иначе я не видела у Владимира причин убивать меня. Только если он псих. Через миг альтер-эго оказывается рядом с Элиной, и тяжелая ладонь хлещет ее по лицу. Боль обжигает щеку, лишая на доли секунды зрения. Она даже не успевает вскрикнуть, только пошатывается, едва удержавшись на ногах, и прячет лицо в ладонях. «Нет, все-таки ты глупа», — разочарованно шипит альтер-эго, «если посчитала нас психами. Нет, все совсем не так. Я тот, кем Володя всегда мечтал стать, и стал бы, если бы не его мамаша. Поэтому я знаю все о нашей жизни, потому что сильнее, умнее, бесстрашнее. А ему не хватает смелости признать это, и он предпочитает прикрываться амнезией. Удобное оправдание для труса». Элина смотрит на мужчину сквозь пальцы и, наконец, отводит руки. Слезы стекают по щекам, оставляя на одной ледяную, а на другой — обжигающую дорожки. «Мое имя ты могла узнать только у Владлена. Знала ведь, что едешь на смерть, и все равно приехала». Он презрительно оглядывает Элину. Видимо, сейчас она напоминает ему дрожащую мышку перед котом. «Потому что я хотела посмотреть в глаза убийцы моей сестры», — выплевывает Элина. Альтер-эго скидывает брови и неодобрительно качает головой. «Все женщины одинаковы. И ты очень похожа на нее. Так что я с удовольствием убью тебя снова, Эля». Дыхание замирает, когда он повторно наводит на Элину пистолет. «Ну где же вы?» «Но сначала...» Альтер-эго показывает зубы. «Ты расскажешь мне, где прячется твоя подружка Регина. Она знает много лишнего. И я не хочу, чтобы чертовы бабы испортили жизнь Владимира. Все останется, как было. И никто этому не помешает. Даже ты». Марго притормаживает и в лучах фар видит, как Владлен вылетает из Мерседеса и бежит к пустующему складу компании «Файер». Через секунду он исчезает за распахнутой настежь дверью. Сердце бешено бьется. Маргарита хватается за ручку двери, но ее останавливает Регина. Элина просила не вмешиваться, что бы ни случилось. Сначала я не поняла, что она имела в виду, но теперь догадываюсь. «Но она там одна», — дрогнувшим голосом говорит Марго. «И рядом он. Она сама этого хотела. Все заранее спланировала. Ей нужна правда, Маргарита. И мы должны сделать так, как велела Элина». На некоторое время они замолкают. Марго глушит мотор и выключает фары. Салон погружается в тишину и мрак. Потом девушки смотрят друг на друга и синхронно произносят: «Надо вызвать полицию». «Володя!» Имя гремит по всему ангару. И Элина с тихой радостью оборачивается. «Владлен! Он все-таки пришел, но душа тут же уходит в пятки. А что, если она поставила на кон слишком много? Брат всегда значил для него все. Что, если она ошиблась?» Владлен размашистым шагом подходит и останавливается в шаге от них. В нерешительности смотрит на пистолет. «Что ты творишь?» «То, что должен был сделать ты. Тихо и без крови». Альтер-эго бросает короткий взгляд на Варю. «Не смей трогать Элину, Володя. Она моя», — шелестит Владлен. Между братьями пульсирует дикая ярость. Даже Элина ее ощущает. И волны мурашек пробегают по телу. «Я всю жизнь прикрывал тебя, хватит. Бойкот?» Альтер-эго вскидывает бровь. «Ты вновь забываешься. Перед тобой не Володя. Плевать. Опусти пистолет», — угрожающе произносит Владлен. «Иначе... иначе что? Загипнотизируешь меня. Ты ведь знаешь, что я не позволю. Я всегда был сильнее тебя. Ты тряпка, маменькин сынок. Любил эту тварь, несмотря ни на что. Прощал ей все, что бы она ни сделала», — цедит альтер-эго. «Ненавижу!» — неожиданно орёт он. «Я бы давно убил тебя, если бы не твои способности. Но, думаю, ты мне больше не нужен». Альтер-эго быстро переводит пистолет на Владлена и нажимает на курок. Выстрел сливается с криком Элины. последний момент Владлен успевает упасть на бетонный пол, но его плечо все равно окрашивается темно-бордовым. Не давая альтер-эго второго шанса, он вытаскивает из кармана куртки шокер и запускает картриджи в брата. Из второй личности Владимира вырывается рык, тело бьется в конвульсиях, и когда заряд заканчивается, альтер-эго падает на бок парализованный. Пистолет вываливается из его онемевших пальцев. «Чёрт!» — ругается Владлен и перекатывается на спину. «Твою мать!» С его губ срываются слова покрепче, а Элина стоит на месте, не зная, плакать ей или нет. Наконец она на дрожащих ногах подходит к нему и медленно опускается на колени. Владлен лежит, стиснув зубы. Его ноздри раздуваются, а тело напряжено. «Скоро приедет полиция». Элина с опаской оглядывается на Владимира. «Прости, я не знала, что все так выйдет». «Нет». Неожиданно усмехается Владлен. «Все ты знала. Ты хотела, чтобы мы друг друга поубивали, верно?» Его взгляд замирает на ней. Элина молчит. Сердце рвется на части. Она уже не помнит, чего именно хотела. Кажется, любви, а получила боль. «Раз едет полиция, то тебе лучше уехать с Марго и Региной. Они ждут снаружи. Не хочу, чтобы тебя втянули во все это. Я сам справлюсь. Владимиру не место на свободе, как и мне». Он переводит дыхание. «Езжай. В прихожей найдешь мой кошелек. Возьми сколько надо и возвращайся домой. И еще. Окровавленными пальцами Владлен достает из нагрудного кармана флешку и протягивает Элине. «Держи. Там вся правда. Обо мне. О нас. Сама решай, что с ней делать. Если захочешь отнести в полицию, я пойму». Элина с трепетом берет ее и прижимает к груди. «Он заставил тебя убить Ливию». Владлен серьезно смотрит на нее и осторожно касается щеки. Она чувствует запах крови, липкое прикосновение, но взгляда не отводит. «Возможно». Наконец отвечает он. «А возможно и нет. Мы оба ее убили, Элина. И тебе придется это принять». Владлен на секунду прикрывает глаза. «После встречи с тобой я захотел измениться. Даже рассказал тебе правду. Но чудовище не имеет права на искупление. Увидев твои глаза, я понял, что не готов тебя потерять. Это было выше моих сил тогда. Но сейчас я отпускаю тебя». Его голос становится все тише. Кровь не перестает сочиться из раны, как бы он ее ни зажимал. «Надо перевязать». Элина стаскивает с себя пиджак, но Владлен ее останавливает. «Нет, не надо. Я не хочу потом объяснять полиции, откуда у меня женский пиджак». Его взгляд затуманивается. «Уходи и не волнуйся обо мне. Я люблю тебя». Элина морщится, но удержать слезы так сложно. Она должна его ненавидеть, но не может. «Ты достойна большего, чем жизнь с убийцей. Уходи!» — кричит он. Элина порывисто встает и чуть не падает, потому что ноги обессилели. Последний раз смотрит на бледное лицо Владлена, запоминает каждую его черточку и бежит к выходу. На улице она сталкивается с Региной и Марго, которые вылезли из машины. Уставшие, испуганные. «Элина!» Регина тут же заливается слезами. «Мы услышали выстрелы, хотя ты говорила не вмешиваться, но в итоге не выдерж...» «Уезжаем!» — приказывает та и толкает их в сторону машины. «Быстрее, пока не приехала полиция!» «Вы ведь ее вызвали?» «Да», — кивает Марго. «Как ты и просила». «Хорошо, поехали. Владлен совсем разберется». Они быстро возвращаются в мини-купер, и тепло салона окутывает Элину. Но ей кажется, что она уже никогда не согреется. И ничего не почувствует, кроме смертельной усталости. «Что произошло?» — спрашивает Марго и бросает на нее взгляд через зеркало заднего вида. Быстро разворачивает автомобиль и, выезжая напрямую, давит на газ. «Кто стрелял?» Элина молчит. Она вдруг понимает, что Марго ничего не знает про Владимира и его альтер-эго. Пальцы сильнее стискивают флешку, и она закрывает глаза. Нет. Элина ничего не расскажет. По крайней мере, не сейчас. У нее не осталось сил говорить правду. Спустя неделю. Элина прикрывает глаза и делает громкость на телефоне больше, чтобы голос в наушниках заглушил свист тормозов поезда. «Теперь ты знаешь, что я не хотел их убивать. Даже Мишель. Я пытался спасти этой дурочке жизнь, а она, как назло, только сильнее вешалась мне на шею. И этим напоминала альтер-эго нашу мать. Он приказал ее убить, а когда я ослушался, чуть не довел до самоубийства Марго. Теперь ты знаешь. Мне пришлось выбирать, кого спасти. И я не смог лишить свою племянницу матери». Элина встает и выходит из поезда. Кроме маленького чемодана, она привезла с собой целую жизнь. «Да, знаю. Я слаб. Я не могу противостоять брату. Но он единственный, кто у меня есть. Отец не в счет. Хотя он нас и любит, бабочки для него ценнее. После шоу приступы у Володи обострились, и мне все чаще приходилось искать его по городу, где он разгуливал в образе альтер-эго, а потом насильно возвращать домой». Элина останавливается на перроне и смотрит на поезд. Он больше ее не пугает, только вызывает дикую тоску. Элина глубоко вздыхает и оборачивается лицом к родному Великогорску. Что ж, она будет скучать по Регине, по Марго, но им сейчас и без нее хватает проблем. Особенно Маргарите. Ей так же, как и Элине, предстоит начать жизнь заново. «А потом в моей жизни появилась ты. И я понял, что не смогу отдать себя альтер-эго. Ты моя. И всегда будешь моей. Пусть и не со мной». Элина ловит такси и ставит запись на начало. Она уже прослушала ее бесчетное количество раз, но не может остановиться. Когда она слушает голос Владлена, ей кажется, что он совсем рядом. «Несколько раз мне удалось применить к нему гипноз. Переключал его из личности альтер-эго обратно во Владимира. Но каждый раз он понимал это. И страдала Марго». Элина вылезает из такси, дает водителю 500 рублей и уходит, не дождавшись сдачи. Родные, потрепанные временем дороги, двор, в котором она выросла. Частично ухоженный, частично заброшенный. Бледно-сиреневые астры цветут в клумбах-шинах. «Когда Володя узнал о смерти Ливии, он все понял. Хотя брат отказывался признавать раздвоение личности, он не дурак. Поэтому уговорил меня создать шоу «Альтер-эго» и назвал его так. Иронично, не правда ли? Почти все вырученные деньги мы перевели твоей семье. Но совесть нельзя заставить умолкнуть». Она больше не виделась с ним. Последнюю неделю жила у Регины, пугаясь каждого шороха, а по ночам снова и снова пытаясь спасти истекающего кровью Владлена. Но благодаря Регине узнала, что Владимира задержали, ему грозит клиника для душевнобольных. Владлен в больнице. Он потерял много крови, но его вскоре выписали. Скорее всего, Владлен перестанет быть блогером, ведь теперь на его плечи упала ответственность за семейную компанию Fire. «Зеркала. Ты просила меня их снять, а я боялся. Каждый раз, глядя в них, я напоминал себе, кто я есть. Убийца. И я боялся, что если сниму их, то забуду об этом и посмею стать счастливым рядом с тобой». Элина вытаскивает один наушник и нажимает на паузу. Щурится. Бабье лето ласково греет солнечными лучами. «Мама!» — окликает она полноватую женщину, которая с набитыми сумками подходит к их подъезду. Та ошарашенно поворачивается и выпускает пакеты из рук. Они летят на асфальт, слышится характерный звук бьющихся яиц. «Эля! Господи, девочка моя, вернулась!» Мама кидается к Элине и заключает в крепкие и грубоватые объятия. Слезы орошают ее сухое лицо, а причитания возвращают в детство. «Я знала, что ты жива, знала!» Хотя Игорь твердил, что пропала девка. Мама отстраняет от себя Элину и всматривается в ее лицо. «Снова блондиночка. Как же ты похожа на Ливию. Прости меня, грешную, прости, я плохая мать. Не надо было тебя отпускать в Москву, участвовать в этом грязном шоу. Я ведь все выпуски посмотрела. Благо, Танька помогла с сайтом разобраться. Но ничего, ты вернулась, и теперь все будет хорошо». Элина не может и слова вставить в бесконечный поток материных стенаний. Ты не представляешь, что произошло. Мне на карточку перевели крупную сумму. Я месяц боялась к ним притронуться, но потом банки заверили меня, что все по закону. Просто отправитель пожелал остаться анонимным. Спасибо этому доброму человеку. Элина кривится в улыбке. Если бы мама знала, что эти деньги прислали в качестве компенсации за жизнь ее старшей дочери. Мы ремонт в квартире сделали, мебель купили, тебе комнату обновили. Ты не думай, я твою спальню берегла. Теперь все будет иначе, деточка, вот увидишь. Она бодро поднимает пакеты, не печалясь о разбитых яйцах. Пошли домой, Эля. Ты мне все расскажешь. И мама открывает подъездную дверь. Элина улыбается. Ты иди, я сейчас. Соскучилась по нашему двору. Мама скептически смотрит на нее, но пожимает плечами и скрывается за дверью. Разлука изменила ее, но Элина уверена, это ненадолго. Уже завтра мама вновь станет прежней, ворчливой и придирчивой. Но в одном она права. Теперь все будет иначе. Элина выучится на психолога, чтобы помогать людям, которые заблудились. А еще она напишет книгу. Расскажет историю любви Ливии. Вот только о своей умолчит. Солнце медленно опускается за горизонт. Элина вновь включает запись Владлена и слышит любимый голос. «Я люблю тебя. Ты никогда меня не простишь, знаю. Но я люблю тебя. Помни это. Всегда».